Глава 13. Руководствуйтесь своими чувствами. Мы хотим обратить ваше внимание на еще одну важную предпосылку. Необходимо помнить, что вы представляете собой физическое продолжение исходной энергии, вечный и неиссякаемый поток, который течет к вам и сквозь вас. Он — это и есть вы. Этот поток существовал до того, как физическая сущность, которая есть вы, появилась на свет. Он продолжит свое течение и после того, как физическая сущность, являющаяся вами, испытает то, что у вас, людей, зовется смертью. Каждое живое существо, будь то животное, человек или растение, рано или поздно придет к тому, что называется смертью. Это правило без исключений. Дух, который является вашей истинной сущностью, вечен. Что же такое должна быть тогда смерть, как не изменение состояния вечного духа? Если вы находитесь в своем физическом теле и осознанно подсоединяетесь к этому духу, тогда вы по природе своей вечны. Вам нет смысла бояться какого-то конца, поскольку, исходя из данных предпосылок, его попросту не существует. Вы никогда не прекратите свое существование, поскольку вы представляете собой вечное сознание. Эмоции смогут подсказать вам, какой объем исходной энергии вы получаете в данный момент по отношению к испытываемым вами в этот же момент желаниями. Они также укажут на то, какие именно мысли у вас преобладают, те, которые соответствуют объекту желания, или те, что направлены на его отсутствие. Например, увлеченность и энтузиазм будут свидетельствовать о том, что в данную минуту вы сфокусированы на желании. Гнев, неистовство, вспышка ярости тоже являются доказательствами того, что ваше желание обладает большой силой. А вот чувство скуки или уныния предупреждают вас о том, что в данный момент вы слишком мало сосредоточены на желании. Если вы действительно чего-то очень хотите и, думая о желании, получаете удовольствие от своих мыслей, это означает, что ваши вибрации находятся в соответствии с желанием. В этот момент поток энергии из источника проходит сквозь вас по направлению к задуманному, не встречая на своем пути никаких препятствий. Мы называем это состояние принятия. Но если вы чего-то страстно желаете и при этом испытываете страх, гнев или разочарование, значит, вы фокусируетесь на противоположности желанию. Делая так, вы к тому же дополняете противодействующую вибрацию другими, подобными ей. Сила негативных эмоций, которую вы испытываете в данный момент, показывает степень вашего противодействия исполнению собственного желания. Учитесь обращать внимание на собственные чувства. Когда вы испытываете сильные эмоции, неважно, положительные или отрицательные, ваше желание тоже сильное. Если вы испытываете положительные эмоции, вне зависимости от того, сильные они или слабые, вы открыты для исполнения своего желания. Если вы испытываете отрицательные эмоции, также не имеет значения, сильные они или слабые, вы находитесь в режиме противодействия исполнению своего желания. Эмоции — это абсолютные индикаторы вашего вибрационного содержания. Следовательно, они являются точным отражением вашей точки притяжения. Именно с их помощью всегда можно узнать, открыты ли вы исполнению своего желания. Считаете ли вы, что не способны изменять свои чувства, или же полагаете, что можете и должны ими управлять? В любом случае, мы бы хотели предложить вам другой подход. Просто замечайте, что вы чувствуете, и примите ваши эмоции как великолепный индикатор своего состояния. Чувство внутренней пустоты говорит вам о чем-то важном. Если уровень бензина в вашем топливном баке почти на нуле, вы не станете обижаться на приборы, указывающие на это. вы просто примете к сведению предоставленную информацию и начнете искать возможность залить в бак новое топливо. Так вот, негативные эмоции тоже являются индикатором, показывающим, что выбранные вами мысли посылают вибрацию, которая не находится в гармонии с исходной энергией. Из-за этого вы закрываете себе доступ к потоку энергии. Можно сказать, что ваш бензобак практически пуст. Эмоции сами ничего не создают, но они наглядно демонстрируют, какой именно опыт вы к себе притягиваете. Если эмоции предупреждают, что выбранные вами мысли никак не смогут привести вас к исполнению желания, то это является для вас руководством к действию. Вы должны восстановить вашу связь с источником, выбрав для этого более позитивные мысли.